Мне почудилось, он сейчас заплачет. Я глядел вперед, на пляшущие в лучах света струи дождя, летящего нам навстречу. Трамвай замедлил ход. Сидевший сзади вскочил, он был взбешен, что его не слушают. Казалось, он готов ткнуть меня в бок, если я хотя бы не обернусь. Он жаждал, чтобы его увидели. Ему не терпелось обрушить на меня то, что его донимало. Я чувствовал, как тянется ко мне его рука, а может быть, кулаки, а то и когти, как рвется он, отколошматить или не сполосовать меня, кто его знает. Я крепко вцепился в спинку кресла передо мной. «Смерть!» — взревел его голос. Трамвай, дребезжа, затормозил и остановился. «Ну давай», — думал я, — «договаривай». «Тело одинокое!» — страшным шепотом докончил он и отодвинулся. Я услышал, как открылась задняя дверь, и тогда обернулся. Вагон был пуст, незнакомец исчез, унося с собой свои похоронные речи. Слышно было, как похрустывает гравий на дороге. Невидимый в потьмах человек бормотал себе под нос, но двери с треском захлопнулись. Через окно до меня еще доносился его голос, что-то насчет могилы. Насчет чьей-то могилы? Насчет одиночества. Трамвай дернулся и, лязгая, понесся дальше сквозь непогоду, мимо высокой травы на лугах. Я поднял окно и высунулся, вглядываясь в дождливую темень позади. Я не мог бы сказать, что там осталось. Город, полный людей, или лишь один человек, полный отчаяния. Ничего не было, не видно, не слышно. Трамвай несся к океану. Меня охватил страх, что мы в него свалимся. Я с шумом опустил окно. Меня била дрожь. Всю дорогу я убеждал себя. «Да брось, тебе же всего 27, и ты же не пьешь!» Но... Но все-таки я выпил. В этом дальнем уголке на краю континента, где некогда остановились фургоны переселенцев, я отыскал открытый допоздна салун, в котором не было никого, кроме бармена, поклонника ковбойских фильмов о Хопалонге Кэссиди. Хопалонг Кэссиди – персонаж популярных телефильмов 49-51, благородный герой, гроза злодеев на Старом Западе, которым он и любовался в ночной телепередаче. «Двойную порцию водки, пожалуйста». Я удивился, услышав свой голос. «Зачем мне водка? Набраться храбрости и позвонить моей девушке Пег? Она за 2000 миль отсюда в Мехико-Сити. А что я ей скажу? Что со мной все в порядке? Но ведь со мной и правда ничего не случилось». «Ровно ничего». Просто проехался в трамвае под холодным дождем, а за моей спиной звучал зловещий голос, нагонял тоску и страх. Однако я боялся возвращаться в свою квартиру, пустую, как холодильник, брошенный переселенцами, бредущими на запад в поисках заработка. Большей пустоты, чем у меня дома, пожалуй, нигде не было, разве что на моем банковском счете, на счете великого американского писателя. В старом, похожем на римский храм, здании банка, которое возвышалось на берегу у самой воды, и казалось, что его смоет в море при следующем отливе. Каждое утро кассиры, сидя с веслами в лодках, ждали, пока управляющий топил свою тоску в ближайшем баре. Я не часто с ними встречался, при том, что мне лишь изредка удавалось продать рассказ какому-нибудь жалкому детективному журнальчику. Наличных, чтобы класть их в банк, у меня не водилось. Поэтому я отхлебнул водки и сморщился. «Господи!» – удивился бармен. «Вы что, в первый раз водку пробуете?» «В первый. Вид у вас просто жуткий». «Мне и впрямь жутко. Вы когда-нибудь чувствовали, будто должно случиться что-то страшное? А что не знаете?» «Это когда мурашки по спине бегают». Я глотнул еще водки, и меня передернуло. «Нет, это не то. Я хочу сказать, чуете смертельную жуть, как она на вас надвигается?» Бармен устремил взгляд на что-то за моим плечом, словно увидел там призрак незнакомца, который ехал в трамвае. «Так что вы притащили эту жуть с собой?» «Нет. Значит, здесь вам бояться нечего?» «Но, понимаете, — сказал я, — он со мной разговаривал, этот Харон». Харон в древнегреческой мифологии — перевозчик душ умерших, царство теней. «Харон? Я не видел его лица. О, Боже, мне совсем худо. Спокойной ночи. Не пейте больше». Но я уже был за дверью и оглядывался по сторонам, не поджидает ли меня там что-то жуткое. Каким путем идти домой, чтобы не напороться на тьму? Наконец решил, и зная, что решил неверно, торопливо пошел вдоль старого канала туда, где под водой покачивались цирковые фургоны. Как угодили в канал львиные клетки, не знал никто, но если на то пошло, никто, кажется, уже не помнил и того, откуда взялись сами каналы в этом старом обветшавшем городе, где ветошь каждую ночь шелестела под дверями домов вперемешку с песком, водорослями и табаком из сигарет, усеивавшим берег еще с 1910 года. И табаком из сигарет, усеивавшим берег еще с 1910 года, имеются в виду последствия деятельности табачного магната Кинни.